«Прости, это все из-за меня», — в который уже раз повторила Марго. Они сидели в гостиной. За окном барабанил дождь, в камине жарко полыхали вишневые полешки. Сигарета в судорожно сжатых пальцах неспешно тлела, а кофе был крепкий и обжигающе горячий. Почти пастораль. Почти идиллия. Если не обращать внимания на призрака в кресле напротив. Если не вспоминать венок из безвременников. «Ты ни в чем не виновата», — Арина говорила, не глядя на Марго. Почему-то смотреть на нее ей было больно. Никто не знал, что так выйдет. «Я знала». «Почему? Потому что ты гадалка?» «Я прорицательница, и пророчества мои уже начали сбываться». «Одно из твоих пророчеств. Знать бы, сколько их всего». «Думаешь, я еще кому-то из них могла напредсказывать?» В голосе Марго послышалось отчаяние. «Я их всех, конечно, не особо люблю, но что бы такое?» «Они боялись». Арина кивнула. «Там, на кладбище, они были напуганы и озабочены. Они надеялись, что ты закончишь предсказание, и они все узнают наверняка». «Я мертва». Марго сложила руки на коленях. «От мертвой предсказательницы нет никакого толку». «Кто ее убил?» Мысль эта не давала покоя, не выходила из головы. «Кто мог совершить такое?» «Я не знаю. Я вообще ничего не понимаю». «И где она сейчас?» «Уж точно не здесь. Хоть после смерти этой девочке повезло». В голосе Марго послышалась жалость. Она ушла. Насовсем. «А тело?» «Марго, мы оставили там ее тело!» «Так же, как совсем недавно оставили мое. «Какие проблемы?» «Мы тебя не оставляли. Тебя нашли. Тогда позвони этому своему профессионалу. Пусть и ее найдут». «Позвонить Волкову?» «После того, как она поклялась не иметь с ним ничего общего? После того, как услышала в трубке голос колокольчик? Андрюша, ну сколько можно?» «Нет. Ведь ясно же, как божий день. Он устал ей помогать. У него другие, куда более важные дела. Я позвоню». Арина, кивнув, достала из сумки телефон Марго. «С моего? Ты возражаешь? Мой светить в полиции нельзя. У тебя, я смотрю, с полицией сложные отношения». «У меня нет с ней никаких отношений. И очень надеюсь, что не будет». «Так я звоню?» «Звони, мне не жалко. В этом даже есть что-то кармическое». «В этом нет ничего кармического. Просто твой номер не приведет их никуда. Он приведет их прямо на кладбище. К моей свежей могиле. А у Флоры нет даже этого. У нее нет глаз. Флору не просто убили, ее мучили, Марго. Как думаешь, нас с ней убил один и тот же человек?» — спросила гадалка испуганно. «Я пока не могу ни о чем думать. Мне нужно позвонить». Арина не знала, принимают ли в полиции анонимные звонки, но очень на это надеялась. Она постаралась быть краткой. Максимально краткой, чтобы уложиться в 60 секунд. Кажется, такой звонок нельзя отследить. «Кому ты нужна, чтобы тебя отслеживали?» — Марго прочла ее мысли. «Для них это обычная рутина только и всего. Пришлют какого-нибудь сельского участкового. И хорошо, если вообще сегодня. Думаешь, в полиции есть доверие анонимам?» «Я не знаю. Она там одна. Под дождем. Дождь — это не самое страшное зло из того, что с ней приключилось. Арина хотела сказать, что самым страшным для Флоры стало предсказание, но прикусила язык. Марго в этом не виновата. А того, кто виноват, пусть ищет полиция. Но Марго, похоже, снова услышала ее мысли, потому что посмотрела с укором, покачала головой так, что Арине захотелось провалиться под землю. «Прости, не нужно извиняться. Если разобраться, я втянула тебя во все это. Заставила искать тела». «Хватит, Марго», — попросила она устало. «Меня никто не заставлял. Я просто не знаю, как с этим справляться. У меня нет опыта, понимаешь? И я совершенно не понимаю, чем еще могу тебе помочь». «Он будет убивать дальше», — сказала Марго неожиданно решительным тоном. «Тот, кто все это затеял, не остановится». «Это предсказание?» — осторожно поинтересовалась Арина. «Это интуиция и жизненный опыт». Марго зевнула, притворяясь, что устала. «Призраки не могут уставать. И спать им не нужно». «А пойду-ка я отдохну», — сказала она легкомысленно. «Куда?» «На улице дождь». «Я мертва», — она посмотрела на Арину, как на неразумное дитя. «Мне дождь не страшен». «Ты ведь вернешься? Сказать по правде, она сама не знала, какой ответ хочет услышать. Но когда Марго молча кивнула, вздохнула с облегчением. «Если увидишь Блэка, передай, чтобы шел домой». Пес куда-то запропастился. В электричке они ехали уже без него. Но с Блэком такое случалось. Наверное, призракам иногда необходимо побыть в одиночестве. «Так он меня и послушал». Марго погладила Марусю. «А вот от этого...» — гадалка кивнула на свой телефон. Я бы на твоем месте избавилась. От греха подальше». Совет был правильный и очень своевременный, потому что молчавший все это время мобильный вдруг разразился пронзительной трелью. Арина вздрогнула от неожиданности, испуганно посмотрела сначала на экран, потом на Марго. Номер высветился незнакомый. «Ну что ты смотришь? Это наверняка из полиции. Перепроверяют или что они там делают в таких случаях. Отключи его». Сделать это с первого раза не получилось. Пришлось мобилизоваться. Наконец, нетерпеливые трели оборвались, и комната погрузилась в благословенную тишину, нарушаемую лишь шумом дождя. Арина без сил опустилась на тахту, растерянно повертела телефон в руках. «Что с ним делать?» «Закопай в саду», — Марго пожала плечами. «Или лучше утопи. Есть тут поблизости какой-нибудь водоем? Река?» «Вот, утопи в ней и не жди, пока погода выправится. От улик лучше избавляться как можно быстрее», — сказала и исчезла. «Значит, на речку идти придется одной».